Уничтожены бесценные наброски Микеланджело к надгробию Пия II, эскизы замечательного немецкого художника Матиаса Грюневальда к Кизенгеймскому алтарю. Сгорело 5 из 7 папок с всемирно известными рисунками Сандро Боттичелли к Божественной комедии. Взорваны скульптуры Донателло и других скульпторов Возрождения. Уничтожен коленопреклоненный ангел Мангеймского алтаря. Теперь еще яснее становится судьба, уготованная дрезденским картинам. «Поторапливайтесь, друзья», — говорит капитан Орехов. «Мы выходим вместе из вестибюля. Через минуту он машет нам вслед перчатками, зажатыми в высоко поднятой руке».